Дорничев Дмитрий, Пожиратель душ, том 6. Глава 1. «Катя, нападай слева!» — крикнула Ольга, чьи некогда красивые рыжие волосы были в грязи, впрочем, как и одежда. «Да!» — ответила блондинка, что выглядело не лучше. Девушки разбежались в разные стороны и помчались на Ирину, что сражалась с Елизаветой. Только вот... Синеволосая была сама на себя не похожа. Она сильно похудела. Ноги постройнели, попа уменьшилась, талия стала уже, грудь тоже немного уменьшилась, руки стали тоньше, и, главное, она стала быстрее. Лиза атаковала Ирину своими длинными ногами, а рядом находился большой пес, состоящий из воды. Он сражался с электрической собакой и побеждал. Собаки впивались друг в друга зубами, били лапами и просто толкались. Электрические атаки были бесполезны против воды. Впрочем, как и вода против электричества. Но даже так к энергии сражающихся сжигала друг друга. А так как Ирина влила в собаку совсем немного, то после очередной атаки лапой соперника ее пес попросту развеялся. «Мухтар!» — воскликнула Лиза, и пес, что одолел своего соперника, помчался к хозяйке и прыгнул на нее. Но не повалил, а попросту обратился в воду, что обволокла хозяйку в подобие брони. Да не простой. Эта броня стала вторыми мышцами, отчего, несмотря на увеличивающийся вес в 800 килограмм, девушка стала лишь быстрее и сильнее. Только вот Ирина, как и раньше, с легкостью отбивала все удары Лизы и даже начала контратаковать. Но в этот момент с обеих сторон на женщину напали Ольга с Катей. Одна атаковала сверху, вторая снизу. Однако женщина попросту обратилась в электричество и оказалась позади Лизы. Она приложила руку к спине девушки и выпустила электричество. «Трюк хороший, но не против электрических стихийников. Ты забыла? Вода отлично проводит электричество, особенно у тех, чья сила выше», — хихикнула Ирина и отскочила назад, избегая возмездия Кати и Ольги. Лиза же выбыла из строя и не могла подняться. Но в этот момент в спину женщины попал огненный шар, что создал небольшой взрыв. «Молодец, хороший момент подгадала», — улыбнулась Ирина, обернувшись к девушке-дракону в небе. Даша взлетела всего на 5 метров, больше она пока не могла. «Но пора приземляться!» — улыбнулась она и атаковала молнией. Даже несмотря на свою высокую сопротивляемость к чужим дарам, девушка-дракон поджарилась и потеряла сознание, но у самой земли ее поймала Ольга, что, используя дар, многократно ускорилась, за что тут же поплатилась. «С Дашей бы ничего не случилось, упади она с такой высоты. А ты подставилась и подвергла опасности весь отряд», — нахмурилась Ирина. Она не сильно атаковала, лишь чтобы Ольгу ненадолго парализовала. «Ха!» — выдохнула Катя, что воспользовалась моментом и, подпрыгнув с разворота, ударила ногой Метя в голову. Но Ирина лишь слегка наклонилась, избежав удара, и тут же контратаковала. «Не издавай звуков перед атакой, иначе будет как сейчас», — спокойно сказала женщина и окинула взглядом тренировочную площадку. «Думаю, на сегодня хватит. Вы молодцы, но этого мало. Лиза, Даша, вы, конечно, не виноваты в этом, но после вашей свадьбы враги ваших родов станут врагами Ивани. Ему нужна будет крепкая опора. Или хотите, чтобы вас вновь похитили? Если не что-то похуже». Девушки, конечно же, были расстроены словами Ирины. Однако она уже не первый раз это говорит, потому уже успели не раз обдумать ее слова и были согласны с ней. Оттого они и старались. Изо всех сил старались, но только они добьются намеченного, как Ирина тут же повышала планку, требуя еще больше стараться. «Ног не чувствую», — произнесла Лиза, которую тащили Катя с Ольгой. Рядом с ними шла собака из воды. После того, как девушка потеряла сознание, вода вернула себе облик животного и охраняла хозяйку. — А я Фебе и Фык Апофила, — произнесла Даша, плетущаяся позади. У нее болели крылья от перенапряжения, а также было ушиблено колено. Но и самое главное, она обожгла язык и горло, потому что еще слишком плохо контролировала свой дар. — Интересно, как там наш Ваня? — вслух задумалась Лиза. — Сама говорила, что он улетел к лисицыным. Наверное, завершает фербовку пятой нефесты. — ухмыльнулась девушка-дракон. — Но они виделись всего пару раз, — произнесла Катя. — Нас он тоже охмурил за пару встреч, — сказала Лиза, что вспомнила те времена. Она так жаждала новых встреч с Тео, что порой даже не могла нормально спать. — Значит? — начала говорить блондинка, но замолкла. — Гафантифую. Он уже должен был вернуться и в тайги, и в коре всего кувыркается с этой фиктофией, — без обиды в голосе сказала Даша. — А еще эти его служаночки из Египта, — добавила задумчивая Лиза. — Та, что стала его водителем, ничего так. А вторая, хоть и маленькая еще, но настоящая красотка. Взял на вырост, наверное. — Лиз, — возмутилась Катя, надув щечки. — Ваня не такой. — Ой, ты наша маленькая и наивная девочка! — улыбнулась синеволосая. Она бы обняла миниатюрную блондинку, которой вскоре исполнится 20, но Катя вместе с Олей несла ее обессилевшую тушку. — Помнишь, Ваня возвращался домой после очередного отборочного дня? — Думаю, его водительница и есть источник той целебной силы. — Вот и я говорю, он не такой, — настояла Катя. — Он ради нас же. — Пфиатное с пофезным. — Ай! — хохотнула Даша и прикусила опухший язык. Тем временем в тайге. — Ра-а-а! — ревел огромный медведь, закованный в ледяные доспехи. Его грудь лупили ледяные плети, что были толщиной со ствол березы. Каждый удар заставлял броню медведя трескаться и терять большие куски льда. — Вы двое, обходите слева! Ты, помоги этому! А вы двое, уберите раненого! Скорее, а ты? На берегу замороженного озера шла тяжелая битва. Несколько десятков королей тайги под руководством однорукого демона сражались с 15-метровым кристаллом, что заморозил все в радиусе сотни метров — деревья, землю, даже траву. Этот кристалл отрастил полсотни чего-то напоминающих плети и агрессивно нападал на медведей и демона. Дракон поначалу недоумевал, но вскоре определил причину произошедшего, однако легче от этого не стало. «Левый фланг! Крушите плети! Правый фланг! Сейчас поддержу вас огнем!» Тео метал огненные шары, взрывая плети, но те отрастали заново. Однако кристалл постепенно уменьшался. Демон с драконом не сразу определили, что Виктория выкачивает воду из озера для формирования кристалла, потому слишком поздно перерубили поток, из-за чего кристалл сильно разросся. «Га-а-а!» — завопил один из медведей, чья броня лопнула и плеть пробила его живот. Вторая намеревалась оборвать жизнь зверя, но огненный шар спас его, взорвав плеть. «Отступай!» — приказал парень, встав перед королем тайги, что был немногим старше того, что он сам убил. Медведь ушел, как и еще несколько, но в скрытый лес постоянно возвращались короли тайги, что были раскиданы по всем окрестностям. Потому, благодаря подкреплениям, кристалл постепенно сокращался в размерах. 14 метров, 12, 8, 6, 3. «Прекратить атаки!» — прокричал Тео и помчался к кристаллу. Его тело вспыхнуло пламенем. ему навстречу помчались два оставшихся ледяных хлыста, но парень, используя воздушный поток, отскочил в сторону и ударом пылающего кулака сломал сперва первый, а потом и второй хлыст. Он вновь помчался к кристаллу, но в трех метрах от него выставил левую руку вперед, выпуская пламя, что плавило лед, не давая сформироваться новым хлыстам. Но стоило ему приблизиться до одного метра, как из кристалла хлынул мороз. Мороз попытался противостоять пламени, из-за чего парню пришлось временно остановить свое продвижение. Однако Тео оказался сильнее, потому вскоре начал медленно приближаться. Шажок за шажком демон подошел к кристаллу. Его кулак покрылся еще более мощным пламенем, а через мгновение вонзился в кристалл, разбивая его на тысячи кусков. Но стоило девушке освободиться из ледяного плена, как демон потушил свой огонь и поймал Викторию в свои объятия. Разве что обнимать он мог лишь одной левой рукой. «Ра!» — громкогласно заревели медведи. Они победили и защитили запретный пруд. «Прости, не усмотрел я», — поцеловав бледную девушку в лоб, сказал парень и закинул ее на плечо. Утро следующего дня. В маленьком одиноком доме посреди скрытого леса за печью стоял парень в черном комбинезоне из теплостойкого материала. Он готовил еду, запах у которой был чудесный. «Уррр!» — раздался рев смертельно голодного желудка. Но это был не Тео. Парень обернулся и обнаружил, что Виктория проснулась. Она стеклянным взглядом смотрела в потолок и, казалось, еще не полностью проснулась. Парень решил ее пока не трогать, продолжая готовить. Разве что готовил он одной рукой. Его правая безвольно свисала. Прошлым вечером он с помощью магии пришил ее на место и даже срастил немного. Но повреждения руки были настолько серьезны, что казалось проще новую отрастить с помощью Тефии, конечно же. Но ее здесь не было. Вскоре носа девушки достиг чудесный аромат супа. У Тео было много ингредиентов. Медведи натаскали имущество убитых людей, и среди добра было немало продуктов питания, которых хватит надолго. «Проснулась? Как себя чувствуешь?» — спросил подошедший Тео у девушки, что повернула голову на бок. Ее взгляд все еще был стеклянным, но девушка начала понемногу шевелиться. «Просыпайся, иначе я тебя съем», — сказал он и поцеловал девушку с языком. Поначалу Виктория была подобна безвольной кукле, но постепенно ее душа начала давать отклик и сознание возвращаться. Тео же использовал магию, усиливая эффект поцелуя. Через некоторое время язык девушки зашевелился, и в глазах появилась жизнь. Конечно, был и более эффективный способ пробуждения. К примеру, можно было облить девушку холодной водой. Но демон был не настолько жесток. Однако сама она просыпалась бы еще час, не меньше. Слишком уж тяжелое было у нее состояние. Будь то пережила сильнейший стресс или даже истерику. «Ты в порядке? Или мне продолжить и действительно тебя съесть?» — спросил парень с улыбкой на лице. «Кушать хочу», — произнесла она слабым голосом. Вскоре парень принялся кормить девушку с ложечки. У Вики почти не было сил, а у Тео не осталось зеленой манны. Потому остались только отдых и сытная, но легкая еда. Виктория ела с большим аппетитом, потому опустошила целых три тарелки, после чего сразу уснула. Далее поел Тео и покинул дом. У него было куча дел. Нужно было снять снаряжение с огромного числа трупов, а также осмотреть другие трофеи. «Пи-пи-пи! Цок!» — раздался писк, и Тео увидел обалдевшего Цезаря. Он недоумевал при виде состояния правой руки хозяина. Мол, только оставил тебя, чтобы погулять по родному лесу, а ты опять во что-то вляпался. «Спроси у медведей, они объяснят. Это слишком долгая история», — ответил парень, что снимал обувь с очередного трупа. Обувь непростая, а часть комплекта легкого бронекостюма и весьма современного. Тео не стеснялся грабить тела. В его прошлой жизни это было обычным явлением. Убив врага, ты получаешь все, что было при нем. Сейчас демон сортировал снаряжение, отделяя уцелевшее от поврежденного. Он хотел снарядить свою маленькую армию и отряд египтян. Это лишь первый шаг. К сожалению, большая часть вооружения была утеряна. Медведям было тяжело такое находить и нести. Однако они старались, причем искренне. Все же Тео был тем, кто спас многих королей тайги от обезумевшего льда. Могучие звери то и дело приходили и складывали тела и добычу. В основном они тащили в пасти, но некоторые, набрав кучу всего, несли в охапки, передвигаясь на задних лапах. Так или иначе, но гора добычи стремительно росла, как и гора трупов, что были бережно освобождены от брони и остались лишь в одной одежде. Одежда на Тео была снята с одного из трупов. Правда, сначала парень постирал ее и подлатал, потому как ранее на ней было несколько следов от клыков, что пронзили бывшего владельца насквозь. «Можете съесть, если хотите», — указав на тела, сказал он. Медведи от кушанья, конечно же, не отказались. «Только не здесь», — добавил парень. Ему было плевать на трупы врагов, а также он не собирался их хранить, потому посчитал, что проще скормить монстрам. Впрочем, так и поступил. Медведи быстро разобрали вкусняшки, особенно тела одаренных. Но у 10 человек в стадии развития он сам вынул ядра. Пригодятся тефии для экспериментов. «Пи! Пи-пи! Пш!» — раздался голос Цезаря. Белка была, мягко говоря, удивлена. «Дракон помог Виктории с ее развитием», — ответил парень, продолжающий мародерство. «И что-то пошло не так». «Цок!» — воскликнул зверь с серебряной шерсткой. Цезарь уже пожалел, что оставил двух непутевых людей без надзора. Оба чуть не поубивались, пока его не было. «Лучше присмотри за Викой и сообщи, когда она проснется», — ответил парень. Зверь немного поворчал и убежал выхаживать самку своего нерадивого хозяина. Тео стоял у печи и готовил гуляш. Чуть ранее он сварил рис, и тот все еще был горячим. Еще парень вскрыл несколько банок консервированных овощей и рыбы. Все это богатство дожидалось снежной королевы, что должна была скоро проснуться. Впрочем, так и случилось. Стоило парню первым приступить к обеду, как Вика открыла глаза и посмотрела на Тео. «Прости», — произнесла она, а из глаз полились слезы. «За что ты просишь прощения?» Сев на кровать и проведя ладонью по щеке Виктории, спросил он. «Когда потеряла контроль над своей силой, я все видела и слышала. Я не хотела причинять тебе боль, никому не хотела!» Едва ли не прокричала рыдающая девушка и уставилась на правую руку Тео, которой он не шевелил. «Я знаю, но ты не виновата», — сказал парень и нежно поцеловал девушку. «Всему виной глупый дракон, что не рассчитал поток, как он говорит, ширы. Но мы нашли причину потери контроля». «Правда?» «Твой дар довольно редкой формы. Его называют по-разному — дух, страж, фамильяр», — ответил парень и сделал небольшую паузу, чтобы девушка поняла его слова. «Ты ведь ощущаешь чью-то волю внутри себя?» «Да», — широко раскрыв глаза, ответила Виктория. Она даже плакать перестала. «Это твой дар», — Он жаждет защитить тебя, но не знает как, потому что еще не сформирован полностью. Он рвется наружу, из-за чего ты испытываешь холод, — объяснил парень. Но от кого же он хочет меня защитить? И почему таким образом? — недоумевала девушка. Когда ты проходила пробуждение, о чем ты переживала? Какие тревоги испытывала? — поинтересовался Тео. Впрочем, он догадывался, какие. Все же он чувствовал эмоции духа, или, как парень называл его, ледяного стража. Это была слабая, неполноценная душа, что-то похожее на Иссу, только менее развитая. Виктория не торопилась с ответом, пытаясь все вспомнить и не ошибиться, пустив парня по ложному пути. — Может, тебя женихи мучили? — сказал парень, дав подсказку. — Да. Мне исполнилось 18, и на банкет должны были прийти женихи из разных родов. Это было очень важно для рода, чтобы укрепить его. Потому моя свадьба была решенным делом, — ответила прозревшая девушка. — Я так и думал, — улыбнулся демон. — Твой страж отчаянно стремился защитить тебя от мужчин. Тебе нужно как-то объяснить ему, что не все мужчины — враги, и не все враги — мужчины. «Защитить от мужчин. Я постараюсь», — кивнула девушка с серьезным выражением лица. Она закрыла глаза и попыталась сосредоточиться, но... «Но сперва обед. Зря я, что ли, тут готовил», — ухмыльнулся парень. У Виктории появились силы, потому она могла есть самостоятельно. «Как вкусно!» — восклицала девушка, уплетая ложку за ложкой. «Пи-пи!» — подтвердил довольный Цезарь, что ел мясо и рис. «Не подавитесь, еды еще много!» — рассмеялся парень. После сытного обеда Тео принялся делать Виктории массаж. Ее тело было поражено льдом, но не так сильно, как после ее первой потери контроля. Тогда она 8 лет пробыла во льду, а сейчас у нее лишь болели мышцы. Были проблемы с легкими и желудком, но парень уже успел их подлечить. Доброго времени суток, княжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. «Откуда это?» — удивилась девушка черному комбинезону в руках парня. «Снял с тела одного из наших преследователей. Но не беспокойся, я постирал и подшил», — честно ответил Тео. «С трупа?» — вырвалось из уст девушки, но она отринула глупые мысли и приняла одежду. Все же продолжать и дальше ходить голышом чревато последствиями. Следующую минуту парень наблюдал, как обнаженная красавица одевалась. «Как хорошо сел!» — удивилась она. «Я старался», — улыбнулся парень. Комбинезон хоть и не обтягивал тело, но подчеркивал фигуру девушки. А еще он хорошо сочетался с ее длинными белыми волосами. «Даже не представляю, как у тебя это вышло», — произнесла она, смотря на правую руку парня, что не шевелилась. Парень лишь пожал плечами и улыбнулся. Ему пришлось постараться, чтобы мужской комбинезон подогнать под Вику. Но с помощью магии нет ничего невозможного. А ее здесь столько, что грех не тратить. Тео уже успел выдернуть еще один цветок у пруда и вновь восстановить запасы манны. Он даже сырой манной руны рисовал, но смог осилить лишь 0,2%. Слишком уж долгий и утомительный этот процесс. «А обувь? Как ты смог?» — удивилась девушка. Парень предоставил ей ботинки из комплекта бронекостюма, и они ей идеально подошли. «Никак», — честно ответил парень. «Тот, кто их носил, был совсем юнцом». «Понимаю», — опустив голову, ответила девушка, но быстро взбодрилась. «Могу я чем-нибудь тебе помочь?» «Я себя хорошо чувствую, довольно неплохо после твоего массажа». «Есть одно важное дело, но...» «Никаких «но», я помогу», — возмутилась она и вскоре пожалела. Ведь единственное дело, что было у демона, — это сортировка добычи и работа с трупами. В итоге Виктория занималась боеприпасами и вооружением, а Цезарь следил, чтобы бестолковая, по его мнению, женщина не убилась ненароком. Так и прошел день. Они до самого вечера много работали и болтали о всяком разном. О детстве, учебе, различных интересных событиях и прочем. Так Тео и узнал, что жизнь у Виктории была довольно уединенной. Лисицыны мало контактируют с внешним миром. У них есть своя школа, где учатся дети рода, потому в нормальную школу Вика не ходила. Зато большую часть детства провела в лесу, а еще часто тащила в дом разных зверей. То найдет раненую лису, то птичку, что крыло сломала, то гнездо разоренное, и все в таком духе. При этом она поименно помнила каждого спасенного зверя, коих было более трех десятков. Она была так счастлива, когда вспоминала те времена. Со смертью матери ей пришлось резко взрослеть. Потому, кроме нее, некому было позаботиться о, как говорила мать, беспокойных мужчинах. То брата успокоить, то отца с дедом помирить, то еще что. Добрая улыбка и успокаивающий голос помогли Виктории предотвратить не один конфликт среди горячих и беспокойных мужчин. «Никогда раньше не лепила пельмени», — хихикала счастливая девушка. Она чувствовала себя настоящей женой. Вместе живут, вместе готовят, болтают обо всякой всячине. «Как будет возможность, угощу тебя поистине невероятными пельменями. Тут, к сожалению, такое не сделать, ни с этими ингредиентами», — ответил парень и посмотрел на плоды трудов беловолосой. «И ты не так лепишь. Вот так надо». «Пи-пи», — подтвердила белка, что слепила больше пельменей, чем вечно о чем-то мечтающая Виктория. «Да кто бы говорил!» — возразила Виктория, указав на пельмени белки. «У тебя там сплошной фарш, и это скорее тефтельки, обернутые тестом». «Цок!» — возмутился зверь, которого не нужно учить, как делать идеальные пельмени. «Боже, как же вкусно!» — воскликнула Виктория с наслаждением, лопая пельмени, что они сделали с Тео. Тефтельки в тесте Цезаря приготовили отдельно, и ими лакомилось довольное животное, которое не собиралось делиться. Лишь с хозяином, и то, если хорошо попросит. Тео ничего не ответил, лишь с удовольствием наблюдал за счастливой красавицей, что наслаждалась едой. Его не особо волновали волны манны, что исходили от девушки. Ее у него было и так море, отчего он за день уже три раза чертил магический круг. Но сделал лишь 0,8%. «Приезжай ко мне. Как все успокоится, налепим еще вкуснее», — с улыбкой сообщил парень. «Угу!» — одарив парня самой милой и счастливой улыбкой в его жизни, воскликнула Вика. Она действительно была счастлива и мечтала, чтобы этот день никогда не кончался. Но, к сожалению, он все же закончился, однако. Тео постарался, чтобы эта ночь запомнилась не меньше, чем день. Он терзал девушку едва ли не до утра. На стадии развития Виктория стала невероятно выносливой. Она с жадностью наслаждалась любимым, зная, что скоро их ждет долгая разлука. Вика не могла отправиться с ним в Смоленск. Слишком велик шанс покушения или похищения. Лишь когда отец стабилизирует обстановку в области и сможет договориться с Березовыми, она сможет наведаться в гости к Тео. Утром парень сорвал очередной цветок, заставив дракона рычать от радости. После чего Тео с девушкой вновь занялись сортировкой добычи, А после обеда под руководством дракона девушка обучалась контролю над своим даром. Парень же продолжил работать. Он не хотел, чтобы в этой броне гнили тела. А бронекостюмов и вооружения было много. Все же медведи уничтожили небольшую армию. Добра на сотни миллионов. Жадный демон не хотел ничего из этого терять. «Вань! Ваня! Я смогла! Смогла!» Раздался радостный голос Виктории, а вскоре показалась и сама девушка. Но она замерла, увидев гору трупов. Однако быстро подавила в себе омерзение и продолжила путь. «Вот!» Девушка предоставила парню воробья, что состоял изо льда. Тот расправил крылья и с недовольством уставился на парня. Его душа пылала возмущением. «Поздравляю, ты так быстро научилась! Ты большая молодец!» Нахваливал парень девушку, искренне улыбаясь, при этом чувствовал, как возмущение воробья понемногу снижается. «Дракон помог мне поговорить с Эмили, и мы все обсудили, после чего он помог ей немного повзрослеть», — улыбаясь, сообщила она. «Опять вода из пруда?» — нахмурился парень. «Да», — ответила она с выражением лица нашкодившей кошки. «Хорошо, что ничего не произошло, но в следующий раз предупреждай обязательно», — строгим голосом произнес парень, стоя в позе руки в боки. «Чирик!» — возмутился воробей, что не мог терпеть, когда хозяйку ругают. Однако как кусок льда мог чирикать, никто не понимал. «А ты?» — впившись взглядом в птицу, произнес демон. «Послушай-ка, сколько бед ты принес Вике!» Тео целых полчаса выносил мозг птице, а та, опустив голову и прижав грудь к ладони хозяйки, молча выслушивала парня. Виктория же сияла от счастья, ведь он так точно описывал все ее переживания, страдания и неприятности. А это значит лишь одно — он понимает ее, как никто другой. Возможно, даже лучше, чем она себя. «Ты должна научиться правильно понимать свою хозяйку. Если не уверена, спроси». Тео наконец-то закончил свою лекцию, а Эмили стала лучше понимать Викторию. Однако у парня еще нашлось, что сказать. «И еще, ты можешь менять облик?» — поинтересовался парень, смотря на воробья. Тот в ответ кивнул. «Воробьев не боятся, а вот медведей очень даже». Воробей задумался и, спрыгнув с руки девушки, принялся в полете увеличиваться в размерах, но остановился на медвежонке, потому что хозяйке стало плохо от резкого истощения к энергии. «Ты можешь копить в себе к энергию своей...» Начал говорить парень, но увидел непонимание в душе медведя. «Не понимаешь. Шира, да? Ты можешь копить в себе ширу, концентрируя лед. Учись сжимать его. Все же это не настоящий лед, а воплощение ширы. Впрочем, ты можешь смешать его с настоящей водой. Березовы делают что-то похожее. Пусть тебе объяснит это отец или брат Вики». «Рар!» Медвежонок кивнул и посмотрел на свою хозяйку, просясь на ручки. Но он был размером с крупную собаку и очень тяжелый. «И кто кого будет защищать, если она возьмет тебя на руки?» — ухмыльнулся демон. Медвежонок расстроился, ведь Тео был прав. Но потом вдруг... «Пи-пи!» — появился Цезарь. Он внимательно осматривал нового друга и что-то тому говорил. Медведь же иногда отвечал, но вел себя настороженно. Однако маленькая белка довольно быстро подружилась с ледяным созданием, и уже через 10 минут они вместе куда-то ушли. Но, конечно же, с разрешения Виктории. «Еще раз поздравляю. Теперь твоя проблема с холодом решена раз и навсегда», — поцеловав девушку, сказал парень. Даже не верится. Чувствую себя другим человеком и...» Девушка посмотрела в сторону резвящихся медвежонка с белкой. «Будь то мы мама с папой, и у нас появились детишки», — с милой улыбкой сказала она. «Я еще слишком молод для детей», — скривив улыбку, ответил демон, что и в прошлой жизни считал точно так же. «Тогда зачем ты в меня? Ну, сам понимаешь», — удивилась девушка и погладила свой живот. «Очередная моя способность. Пока я не захочу, детей не будет», — ответил он. Виктория же не знала, огорчаться ей или радоваться. «А если я сама захочу этого?» — с хитрым взглядом спросила девушка. «Повзрослей сперва и поживи, тогда и поговорим», — ухмыльнулся парень. Вика же надула щеки и обиделась. Но ненадолго. Вид резвящихся животных быстро поднял ей настроение. Ближе к вечеру парень закончил с добычей. Всего было 700 комплектов брони и 1300 единиц оружия, а также куча боеприпасов и различного снаряжения. Ну и целая гора металлолома, что когда-то был броней и оружием. Тео выбрал лишь целое и то, что несложно починить. Остальное он оставит тут. Далее демон сорвал очередной цветок, и дракон на радостях согласился заставить медведей отнести добро на какую-нибудь полянку, куда сможет приземлиться транспортный вертолет. Желательно подальше от аномалии, коей является логово дракона. Она же скрытый лес. Ужин вновь готовили вместе. Виктория умела готовить. У нее было мало опыта, однако она желала учиться и все впитывала как губка. А еще была рада проводить время с Тео за совместными занятиями. «Эмили, нет, нельзя!» Девушка не пускала медвежонка в дом на ночь, а та не понимала, почему. «Тебе нельзя видеть, чем мужчина с женщиной занимаются по ночам», — строгим голосом сказала женщина, смотря в невинные глаза своего стража. — Нет, не только спят. Я потом тебе все объясню, хорошо? — Рарр! — ответил медведь и опустил голову, из-за чего на девушку напало чувство вины. Но быстро ушло, ведь утром они отправляются в путь. Потому этой ночью милая, добрая и невинная девушка с головой погрузилась в похоть и страсть. А демон же не стеснялся развращать ее, обучая различным позам и трюкам в постели. Бедная Эмили до середины ночи разрывалась между желанием ворваться в дом и спасти хозяйку, потому что она кричит и стонет, и исполнением приказа нельзя входить. Также медвежонок ощущала, как ее хозяйке хорошо, и она не понимала, почему хозяйка кричит и стонет, если ей так хорошо. «Так не хочется отсюда уходить», — грустно произнесла девушка, стоя перед домиком, в котором она пережила столько чудесных мгновений. «И не говори», — вздохнул демон, — «тут столько манны. Останься он здесь, мог бы завершить магический круг за полгода, может, даже меньше». Оба грустно вздохнули и отправились в путь. У выхода из скрытого леса их дожидался медведь, что отвезет парочку на поляну, где собраны сокровища демона. «Значит, ты сразу улетишь?» — с грустью спросила девушка. «Да, я и так задержался сильно», — посмотрев на беловолосую красавицу, ответил парень. «Мне нужно помочь прорваться Оле и Кате, а им еще нужно будет время, чтобы освоиться с новыми силами перед началом игр». «Понимаю», — произнесла она и была пленена в объятия. Они ехали на спине огромного медведя, что двигался на большой скорости, снося все на своем пути. У Тео было мало времени, потому животному пришлось торопиться. «Закончится третий этап отборочных, и я приеду к тебе. Обещаю», — Посмотрев в печальные глаза девушки, сказал парень и поцеловал с языком. Вскоре они прибыли к просторной поляне, что на самом деле было крупным прудом. Слой льда там был большой, а если и не был, то короли тайги сделали его таковым. Тео сразу сказал, что туда приземлится нечто тяжеленное. Впрочем, что за вертолет может быть тяжелее, чем медведи высотой с трехэтажный дом? Если эти гиганты ходят по такому льду и не проваливаются под воду, то и парню можно не переживать. «Спасибо большое!» — обняв медведя за лапу, сказала Виктория. В ответ медведь что-то рыкнул и облизал девушку, заставляя ту смеяться. «Там язык был размером с нее!» А вот, посмотрев на Тео, зверь недовольно прорычал и поспешил удалиться. «Алло!» Тео достал спутниковый телефон из своего рюкзака, что ранее принадлежал одному из солдат-преследователей, и позвонил Лисицыным. «Да, дела свои я завершил. С Викторией все хорошо. А у вас как?» — поинтересовался Тео, разговаривая с Леонидом. «Замечательно. Но подробности... лишь при личной встрече. Такое по незащищенной связи, ну, сам понимаешь», — ответил тот. «Понял. Нам бы грузовой вертолет в аренду, да побольше, по этим координатам». Тео быстро продиктовал координаты, что отображались на телефоне. Леонид, конечно же, недоумевал, зачем тому грузовой, но подумал, что парень просто добыл много шкур, костей и прочих ценностей. Лисицыны сами же заказывали ему ингредиенты. А пока ждали вертолет, Тео обустроил четырехместную палатку с обогревом. К ней подсоединялся мощный портативный аккумулятор, потому внутри было тепло и комфортно. Но никаких пошлостей не было. Вике хотелось поговорить, а парню просто отдохнуть. Однако вертолеты прилетели неожиданно быстро. Причем именно вертолеты, а не вертолет. В небе парили 4 боевых вертолета, а на лед приземлился тяжелый грузовой. Из него вышел Леонид и десяток бойцов охраны. «Дорогая сестра!» — обрадовался парень, увидев вылезшую из палатки девушку. Он хотел было обнять ее, но вспомнил о последствиях. Однако, к его удивлению, Виктория сама обняла младшего брата, и того не обожгло морозом. Он в шоке уставился на Тео, а тот лишь ухмыльнулся и указал на медвежонка, состоящего изо льда. Чем еще сильнее запутал парня. «Это долгая история. Расскажем потом за чашечкой чая, да?» — сказал Тео и, посмотрев на Вику, подтянул ее к себе, обхватив рукой талию девушки. «Угу», — мило ответила она. «Хорошо». Удивился он, что сестра уже в таких отношениях с Волковым. Но тут его взгляд упал на нечто, что вызвало вопросы еще при подлете к поляне. «А это что?» Он указал рукой на гору, перевязанного одеждой и тканью снаряжения. «Трофеи!» — пожав плечами, ответил демон. «Ведь все и так было очевидно». «Да уж, не таких трофеев я ожидал», — с шоком на лице заявил Леонид, осматривая бронекостюмы и вооружение. «Мне, наверное, лучше не знать, как ты их убил». «Ну, почему же?» — ухмыльнулся парень. «Заманил в логово королей тайги. А это лишь то, что уцелело, и я смог собрать». «Понятно», — вырвалось изо рта Леонида, что видел в объяснении Тео кучу дыр. Начиная от того, как он смог заманить целую армию, и заканчивая тем, каким образом медведи его не тронули. Но поднимать эти темы он не собирался. Вряд ли Тео расскажет. Решил, что лучше у сестры потом спросит. Далее Леонид, Тео, охрана Леонида, а также пилоты загружали трофеи в вертолет. Но их оказалось слишком много. Потому было решено оставить людей для охраны и улететь. А лисицыны возьмут на себя доставку трофеев. Даже свой процент брать отказались, мол, зачем нам этот хлам? У нас свое производство. Глава третья. «Вик, а можно узнать, что стало с твоим платьем?» — поинтересовался Леонид, сидевший напротив сестры. Они летели на транспортном вертолете на территорию Лисицыных. В салоне были лишь они втроем. Остальные остались охранять добычу. «Сгорело», — ответила она с невозмутимым лицом. «Понятно. А это откуда?» Указав на черный комбинезон, в котором была девушка, спросил он. «Ваня дал», — также спокойно ответила девушка и вернулась к расчесыванию Цезаря. Шерстка белки обновилась и стала еще более красивой и нежной, но нужно было вычесать остатки старой. «Ясно. А что за кольцо?» — указав на безымянный палец девушки, поинтересовался парень. «Это?» — подняв ладонь, спросила она и, получив в ответ кивок, лениво ответила. «А, ну так обручальное же. Мы с Ваней теперь жених и невеста». Леонид, широко раскрыв глаза, уставился на Тео. А тот лишь улыбнулся и пожал плечами. Больше вопросов парень не задавал. «И ты еще назвала себя взрослой?» — мысленно смеялся парень, смотря на ребячество своей невесты. Ему было даже немного жаль ее младшего брата. Вскоре вертолет приземлился в небольшом городе, что, как оказалось, и был территорией Лисицыных. Там были особняки, жилые кварталы, даже промышленные и торговые районы. Все это было огорожено стеной и укреплениями. К удивлению Тео, следов прошедшей осады почти не было видно. Разве что немного искореженной и сожженной техники за пределами города. Но она неторопливо вывозилась грузовиками, причем увозили куда-то вовне. Приземлились на специальной вертолетной площадке с радарной вышкой, ангарами и десятком боевых вертолетов наготове, что могли взлететь в любой момент и отправиться карать врагов рода. Далее Тео с компанией отвезли в особняк главной ветви рода. К удивлению парня, он был весьма скромен и не очень велик. Примерно размером с особняк Волковых, что по сравнению с особняком Березовых был крохотным. «Мы редко принимаем гостей на своей территории, в основном в городской резиденции. Да и в большинстве своем члены нашей ветви живут отдельно», — пояснил Леонид, видя задумчивое выражение лица Тео. «Понятно», — кивнул тот, решив потом побольше узнать о роде своей невесты. Вскоре они пришли в холл, что оказался весьма небольшим, метров 60 квадратных. Там была лестница на второй этаж и что-то вроде гардероба, а также полочки для обуви. Туда Леонид поставил свою обувь, потом слуга заберет ее, почистит и приведет в порядок. Тео поступил так же, впрочем, как и девушка. «Вик, ты, наверное, очень жаждешь принять нормальную ванну? — Потому можешь идти, а мы поговорим с Иваном, — обратился к сестре парень. — Да нет, я сегодня и так хорошо искупалась, — с загадочной улыбкой сообщила девушка, вызывая у парня недоумение, где она могла искупаться в тайге зимой. Разве что они где-то нашли горячие источники. — Тогда ладно. Леонид повел парня и сестру, а также белку верхом на медвежонке в гостиную и велел слугам подготовить чай и десерты. «Иван, ты у нас останешься погостить? Или сразу улетишь?» — сев в кресло, спросил беловолосый парень. «Улечу, разве что надо с Березовыми переговорить», — честно ответил парень, сидящий на диване. Рядом сидела Виктория, под ногами которой разместилась Эмили. Цезарь же с интересом осматривал комнату, суя свой нос во все, куда он совался. «Понятно. Тогда времени у нас мало, да? Сперва хочу искренне поблагодарить тебя за спасение Вики. Спасибо тебе!» — сказал парень, встав с кресла и поклонился в знак благодарности. «Не стоит. Как Вика уже сказала, я сделал ей предложение, а она согласилась. Потому если ее отец не будет против, мы поженимся, когда я создам свой род. Обняв девушку одной рукой, ответил Волков и чмокнул ту в губы. Понятно. Что ж, этого следовало ожидать после всего вами пережитого. Пробормотал тот и вздохнул. Не думаю, что отец будет против, но пока остатки аристократов, что напали на нас, не будут искоренены, Вике опасно покидать это место. Я понимаю, кивнул Тео. Хорошо, тогда тебе, наверное, интересно, что у нас тут произошло. Тео, впрочем, как и Виктории, это действительно было очень интересно. Но много времени история не заняла. Все достаточно просто. В роду Лисицыных очень слабая главная ветвь. Она отнюдь не малочисленна, все же у патриарха 7 жен. Но на данный момент ни один из старших сыновей не добился значительных успехов в развитии. Один желал заниматься бизнесом, второй — наукой, третий был лишен какого-либо таланта и в свои 35 застрял на становлении. И все в таком духе. Потому наследником был назначен молодой и талантливый Леонид. С его смертью может начаться борьба побочных ветвей за право выставить своего наследника. Желающих немало, и они, по сути, будут правы в своем желании. Все же слабый будущий патриарх — это слабый род. Однако такое нередко приводит к кровопролитию и общему ослаблению рода. Этого и старались добиться малые роды, пытаясь убить Леонида. Но из-за Виктории, что захотела погулять по тайге, ее брат выжил. Он сразу же организовал оборону теми малыми силами, что остались на месте, ведь большую часть сил рода патриарх увел на Дальний Восток и успешно защитил это место. Также немаловажным было то, что Тео смог заманить множество сил малых родов, как и большинство их патриархов, в тайгу. И, как выяснилось, еще и убить. Но так или иначе, они все равно все бы умерли. Взбешенный император выслал свою гвардию. Он был недоволен тем, что кто-то захотел воспользоваться отсутствием армии Лисицыных, пока они выполняют его просьбу, и прислал имперскую гвардию. А те с легкостью смели всякое сопротивление и вырезали всех, кого посчитали нужным. То бишь всех, кого поймали. Кто-то смог сбежать, кто-то затаился и скрывается, но рано или поздно всех поймают. А что касается имущества этих родов, поделили пополам. Часть недвижимости уйдет различным имперским структурам, остальное, включая бизнес и особняки, будет продано. Империи это все без надобности. По итогу Лисицыны лишь выиграли от этого конфликта, а их власть в регионе стала неоспоримой на долгие десятилетия. «Вот так, потому денег мы с тебя не возьмем, и даже можем сохранить для тебя твои трофеи, ну и привести их в порядок, в благодарность, так сказать». «Буду признателен». Тео был весьма рад такому подарку, а то он все ломал голову, как починить все те сокровища, что он собрал. «Но если бы он знал, что так будет, привез бы с собой все, даже откровенные обломки». «А можно еще один маленький вопрос?» «А что это за медведь-то такой?» Указав ладонью на носящегося по комнате медведя, что гнался за белкой, спросил недоумевающий беловолосый. «Это мой ледяной страж, ее зовут Эмили», — заявила Виктория, удивив парня. Но лишь на мгновение, потому как он вскоре обрадовался, а глаза засверкали. «Так ты смогла разобраться в своем даре и взять его под контроль?» Вскочив с кресла, воскликнул брат. «Ну, вы поговорите пока, а мне позвонить надо», — сказал Тео и удалился. Ему нужно было договориться с Березовыми о посещении их тренировочной базы. Патриарх Березовых был крайне рад звонку Тео. Все же он пропал в тайге, а внучка уже всю плешь ему проела. Парень же обещал приехать, а не приезжает. К тому же с него должок за зелье, и немалый такой. Тем временем девушка поведала брату о своем даре и причинах, почему она была заморожена сразу после пробуждения, ну и многое другое. Однако про ранг пока решила умолчать. «Вань!» Вика с грустью посмотрела на Тео, вошедшего в гостиную. «Через 2,5 часа меня заберут, и я сразу отправляюсь к Березовым», — ответил он и бросил взгляд на Леонида. Тот кивнул и пошел звонить Березовым и договариваться, не прилетят же они в город Лисицыных. Потому вскоре парень остался с девушкой наедине. Виктория не хотела отпускать его, потому все оставшееся время они провели вместе. Искупались и потерли друг другу спины, переоделись, поели, ну и, конечно же, Тео прошел лечение у лучших целителей рода. Все же его правая рука была в, мягко говоря, плохом состоянии. Но, как и предполагалось, те мало что могли сделать. Лишь по просьбе парня сделали так, чтобы она выглядела получше, не такой черно-синей. «Слушайся свою хозяйку и не доставляй ей неудобств, хорошо?» Погладив ледяного медвежонка, сказал Тео, стоящий около небольшого самолета в городском аэропорту. «Ра!» — прорычал ледяной страж. «Пи-пи! Пс!» громко заявил Цезарь, прыгнувший на голову медведя. После чего вернулся на плечо хозяина и окинул серьезным взглядом его хозяйку, Викторию. Но ничего не сказал, лишь вздохнул. «Меня сейчас обругали?» — поинтересовалась девушка, хлопая глазками. «Вроде того», — ухмыльнулся парень и, обняв свою девушку, поцеловал. «Береги себя». Вскоре самолет взлетел и скрылся за облаками, но летел недолго, чуть больше часа. Далее Тео поочередно сменил несколько самолетов и впоследствии приземлился в небольшом аэропорту посреди леса, где его пересадили на внедорожник и в составе небольшой колонны отправили на секретную тренировочную базу рода Березовых. «Охраны стало значительно больше», — подметил парень, наблюдающий за окрестностями лагеря с помощью духовного зрения. Его смутило большое количество одаренных и даже военная техника, скрытая в снежном лесу. «Похоже, у Березовых какие-то проблемы. Надо будет выяснить, что именно происходит». Путь до базы оказался довольно спокойным. И вскоре колонна въехала на охраняемую территорию, и после осмотра парня привели в казармы. Патриарха не было на базе, как и других старших из рода, но те оставили указания по поводу Тео. «Тут ничего не поменялось», — подметил парень, оказавшись в казарме своих невест. 8 кроватей, немного мебели и ничего лишнего. Разве что небольшой бардак. На столах горы из учебников, на полу чей-то лифчик, судя по размеру, Катин. «Похоже, мать гоняет вас еще суровее, чем раньше», — вздохнул парень и принялся наводить порядок, пока его красавиц не приведут. Пришлось подождать около часа, потому как девушки были на тренировке. Они с большой группой молодых воинов преодолевали сложнейшую полосу препятствий. Потому, когда девушки вернулись в казарму, они были с ног до головы мокрые и грязные. «Ваня!» — воскликнула Лиза, что первая вошла в казармы. Она инстинктивно бросилась к парню, но вовремя одумалась. Все же на ней грязная экипировка. С нее текли грязь и вода, оставляя след. Однако парень, несмотря на это, обнял девушку. «Ты недавно сражалась?» — удивился Тео. «Ты такая легкая, словно пушинка». «Хе-хе, я тебе все попозже объясню», — сказала она и жадно впилась в губы парня. Но ненадолго. Подбежали ревнивые девушки и отцепили шуструю синеволосую от их жениха. Каждая была обнята и зацелована. после чего девушки без лишних разговоров помчались в душ. Разве что Лизе, как ответственной за уборку, пришлось с помощью дара превратить всю грязь и воду, что натекла с их одежды, в шар и укатить в туалет.